Глава 18. Отчаянное смирение. Руки Маларка обнимали меня до самого рассвета. Ларри шептал признание в любви, укутывая меня в своей нежности всякий раз, как только его губы отстранялись от моего тела. Это было так волшебно. Немного больно, несмотря на бессмертное тело, которое оказалось таким же девственным, как мое родное, но все равно волшебно. Маларк доказал, что в умелых руках даже минутная боль может раствориться и забыться в один миг под одним большущим желанием чего-то неизведанного, запретного и безумно волнующего. Это было так искренне и невероятно приятно. Я будто кусочек мороженого таяла на языке горячего парня, мечтая только об одном — никогда больше не быть той ледяной глыбой, которой все это время пыталась казаться. Время. Его у меня осталось так мало. И столько же мы его потеряли, боясь расставания и чувств, которые принесет это неизбежное расставание. Не знаю, как я решилась прыгнуть в этот омут с головой. Просто поняла в один миг, что ничего в 100 раз хуже, чем что-то. Особенно, когда это что-то... 3 дня ласковых объятий, горячих поцелуев, откровенных признаний и бесстыдных ласк. Маларк будто околдовал меня своей нежностью. Рядом с темным мне хотелось только одного, нет, 2 вещей. Слушать его хриплый от страсти голос и чувствовать ладонью, как бьется его сердце. Остаток ночи я посвятила, нет, не размышлениям. Они сейчас упорно отметались мною, как самая страшная угроза 3 волшебным дням. Нет, я посвятила предрассветные сумерки спящему мужчине, до мельчайших деталей, даже без намека на стыд, запоминая каждую черточку его тела. Маларк улыбался во сне. Один раз нахмурился, не открывая глаз, нашел меня одной рукой, после чего мигом притянул к себе, с облегчением выдыхая. И пусть мой обзор был сбит, но я даже не думала возвращать себе свободу, наслаждаясь сильными, надежными объятиями любимого. Кто-то спросит, как можно влюбиться за столь короткий срок? Сколько мне потребовалось? 2 раза? 3? Но Ларри настолько хорош. Масхадов тоже красивый, но ты даже не думала в него влюбляться. Маларк другой. Он самый-самый. Страх близкой потери постоянно прорывается в мое сознание и будто сжигает изнутри. Спрятаться от него сейчас мне помогают объятия любимого, но что будет потом? Меня разрывало от противоречий. Я держалась, как могла. Солнечный зайчик заглянул в почти прозрачное, сделанное по земным технологиям окно гостиничного приюта и стал дразняще плясать на лице Ларри. Ветка белого дерева качалась от легкого ветра, играя лучом по прихоти стихии. Маларк зажмурился и открыл глаза. «Доброе утро», — мягко прошептал Ларри хриплым сонным баритоном, активируя армию мурашек, которая, послушная его воле, пронеслась не одним гарнизоном по моей коже. «Доброе». Я даже не подумала смущаться, у меня не было времени на такую глупость. Я потянулась за легким поцелуем. Потребность в них за ночь возросла до небес. Забравшись на парня верхом, улыбнулась и, видя, и чувствуя, насколько желанно. Но дела не желали ждать. Сегодня съедутся избранные стихийниками-хранители. Коша предупредил еще во время ужина. Мои слова заставили Ларри скривиться от досады. Это было приятно. Никогда не думала, что демонстрация пренебрежительной досады может прийтись по душе. Хихикнув себе под нос, нагнулась и быстро поцеловала своего темного в губы перед тем, как продолжить. Нужно проверить кандидатов. Я не собираюсь доверять приют для желающих посетить святыню Лурина, кому попало. Взгляд Ларри скользил по моему голому телу, разнося по венам пожар, откликающийся в моей душе. Крепко обхватив мои бедра, Маларк приподнял меня, чтобы сдвинуть немного ниже и посадить до упора. Я охнула, выгибаясь, как довольная кошка. Ларри резко поднял корпус и обнял меня, целуя до потери сознания. Двигаться я начала первой. И почти сразу потерялась в лавине удовольствия, отдаваясь своим чувствам до последнего вздоха. Слишком отчаянными были эти отношения, слишком скоротечными. Мы знали это и принимали, наверное, именно поэтому так отчаянно любили, отпустив все тормоза. Ларри ушел сразу, как только местное солнце покинуло границы горизонта. Я его попросила, обещая отдать все свои ночи Лурина. Пусть землевики снисходительно относятся к нашим странным взглядам, но скоро тут появятся обладатели других стихий. Если с воздушниками и водниками большой вопрос, то представители белой магии и огненной будут категорически против лояльности богини к правителю Темной Империи. Слишком долго их учили ненавидеть темных. Коша обнаружился в коридоре. Не успела я дверь открыть, как он поднялся на мягких лапах и вышел из тени. Решилась все-таки? На что? Хлопнула ресницами, транслируя недоумение. Первой реакцией было уйти в защиту, притвориться, будто я ничего не понимаю. Коша цокнул, и мне сразу стало стыдно. Фамильяр добил. Я думал, что ты мне полностью доверяешь. Я... Прости, это привычка. Я почти забыла, как это — иметь рядом родного человека, которому не страшно доверить самое сокровенное. Слишком долго я была одна. Привыкла все переживать глубоко внутри и молча. Пантера нахмурилась, заставляя одним этим расцвести улыбку на моих губах. Животная мимика — это что-то. Идем. Я видела во дворе телеги, наверное, прибывают первые хранители. Коша промолчал, погруженный в свои загадочные мысли. Наверное, фамильяра огорчили мои слова об одиночестве. Расставание предстоит не только с Маларком, но и с Кошей. Слава богу, не скорое, а то я бы совсем скатилась в истерику. Пусть максимум год, но сопровождать меня из одного мира в другой будет надежный спутник. Возможно, я даже достойно покину этот мир, забирая с собой тонну теплых воспоминаний о властном молодом правителе темных, который со мной был самым нежным и любящим мужчиной на свете. Надо признаться, в этом было что-то. Например, уже сейчас мне не хотелось забиться в угол и плакать, жалея себя и свою первую, но уже такую яркую любовь. Наоборот, я улыбалась миру, а он улыбался мне. Я открыла дверь и вышла на улицу, принимаясь за работу. Как и думала, первые хранители прибыли. Пришлось включить божественный режим и играть роль воплощения эстет. Избранный землевиками мне понравился с порога, точнее, избранный. Ею оказалась Битрина. Я даже обняла девушку, не справившись с эмоциями. Сегодня было настроение, о котором говорят «обнять весь мир». Хвост Коши подергивался, выдавая волнение, поэтому пришлось приглушить поверхностную радость и заняться делом. К обеду съехались почти все маги, которых прочили их народы в хранители Халимеона. Стихийники подошли к выбору лучших со всей ответственностью. Даже белые маги не подослали шпиона. От города Света, как скромно называли столицу своих земель белые, на пост хранителя претендовала женщина в возрасте — Клариса. Строгая, немного чопорная, но в ее глазах светилась одна лишь готовность послужить делу с честью. Взгляд дамочки один лишь раз сверкнул негодованием, когда во двор въехала груженная черная карета. Прибыл последний, шестой хранитель, наставник Маларка Тиарус. Не отходя от кассы, сразу провела разбор полетов, на корню пресекая возможные скандалы. «Вы больше не белые, темные, воздушники или огневики. Вы хранители последнего оплота мира. Никто из вас не имеет права подвести Лурин. Считайте себя семьей, а духа Халимеона своим родителем, который не только согласился наделять вас особенной силой своего духа, но и без промедления накажет вас откатом за нарушение клятвы. Кстати, текст магического договора вы можете изучить в своих комнатах. Подписывать его мы пойдем в святилище Халимеона, если вы рискнете стать на страже мира и покоя целого мира. Больше не будет ваших и наших. Будет народ. Будут маги разных стихий. И будете вы, хранители. Я распалилась, торжественно рассказывая суть деятельности магов. Что сказать? Стихийники впечатлились и даже начали посматривать друг на друга с интересом. После плотного обеда мы пошли в Халимеон. Стать хранителями согласились все. Даже самая молодая Битрина. Девушку не испугало ничего, хотя у Халимеона было одно весьма жесткое требование — никакой семьи, никаких детей. Понятное дело, дух хотел оградить хранителя от внешнего давления со стороны правителей, но как-то грустно это. Зудело желание вставить свои 5 копеек, но я прогнала его прочь, в глубине души понимая, что дух прав. Сложно следить за исполнением магического контракта, когда твоим близким грозит опасность. После посещения рощи и разделения силы духа, которая очистила эмоциональный фон магов и сделала их кем-то больше, чем просто людьми, мне стало куда проще доверять хранителям. Они стали другими. Я чувствовала внутри них искренний свет, открытость и твердую убежденность в желании стать столпами мира. Халимеон шепнул, что эта 6 магов теперь особенные. Они будут жить дольше, будут слышать его из любого уголка мира и будут поступать по совести. Маги не потеряли своей личности, но эмоции прошлого отрезаны от них до тех пор, пока не появится следующий хранитель их стихии. Они смогут уйти в любое время. Эти слова духа порадовали, но глубоко в душе я понимала, что такое вряд ли произойдет. Кто согласится уйти, когда не чувствует эмоций? Они не тоскуют ни за своей семьей, ни за прошлой жизнью. Даже у самого плохого человека жизнь строится на мотивах, а тут полная пустота. Одно желание — не позволить стихийникам чудить. В общем, любая монета имеет 2 стороны. Одно успокаивало мою совесть. Хранители знали, на что шли. Они согласились со всем знанием дела, их никто не обманывал. Маларк обнаружился в моей комнате, в которую я вошла уже после ужина. Темный сразу предупредил, что больше не появится на людях до своего официального визита в Халимеон, который, по сути, должен состояться уже завтра, но я все равно очень скучала по Маларку. Без дальнейших слов я поцеловала Ларри, взяла его за руку и потянула за собой в ванную комнату. Отныне не спать мне помогала не моя бессмертность, а горячий мужчина.